Скитальцы черного лабиринта. Я хочу переехать из нашего дома. Мне страшно. Сегодня я случайно подслушал разговор соседки с сантехником Жека. Соседка сказала, что у нас в подвалах как будто кто-то поселился. Оттуда постоянно доносятся тихие голоса. Она просила сходить его и проверить, кто там ходит. Сантехник ответил, что уже был в подвалах и никого не встретил, а голоса доносятся из люка. Ниже подвалов есть какие-то пустоты, наверное, от старых коммуникаций, сказал мастер. Туда дети могли бросить какой-нибудь радиоприемник, и он там бормочет. Я туда полезу на днях и посмотрю. Наш мастер хороший человек. Я не хочу, чтобы он спускался ниже подвалов. Это плохо кончится. Поверит ли он, если я скажу ему, откуда эти голоса? И захочу ли я рассказывать? Все это началось из-за меня. Из-за меня и Сани. У меня была подруга. Звали ее Саша. Но она любила, чтобы ее называли Саня. Про таких, как она, говорят – шила в заднице. Вот она была такой. Вечно куда-то бежала, ехала. То в горы лезла, то в пещеры. С группами уходила в леса с палатками на несколько дней. Спала часов по 5 и ночами каталась на роликах по набережной. Дружить с ней постоянно было невозможно. Слишком она была суетная. Мы с ней познакомились еще детьми, жили в соседних подъездах. Когда нам исполнилось по 12 лет, ничего не изменилось. Она по-прежнему пыталась втягивать меня в приключения. Иногда я соглашался, но чаще нет. Прошлым летом Саня, от нечего делать, забралась в подвалы нашего дома и потом рассказывала мне. «Ты не представляешь, какие они огромные! Столько пустого пространства и высоченные потолки! На стенах можно было бы скалодром оборудовать и заниматься хоть каждый день». Такие идеи были в ее стиле. Она предложила мне полазать там вместе, изучить места. Дом у нас очень старый, 4-этажный. В народе его называют Лондоном. Наверное, потому что он напоминает британскую архитектуру конца 19 века. Красивый старинный дом из красного кирпича с закругленными окнами и фасадными карнизами. Наш дом – местная достопримечательность. Всю жизнь в нем прожили и не знали, что там еще и подвалы невероятных размеров. Саня уже где-то раздобыла ключ. Мы взяли налобные фонари и пошли смотреть, что там есть интересного. В подвалах были коридоры и просторные помещения, похожие на залы. Совсем пусто и не слишком сыро. Одни только трубы под потолком. Не знаю, почему никто не додумался что-нибудь там хранить. Хотя, может, это было запрещено. Обойдя почти все, мы нашли широкий квадратный люк в полу, который был закрыт железной решеткой на замке. Я и Саня светили фонарями сквозь решетку, но ничего не разглядели. Бросили туда камешек. На слух до дна было 3 метра. Нам стало интересно, что может быть ниже подвалов. Саня предложила вернуться завтра с альпинистской снарягой, вскрыть замок и спуститься вниз. Мы вернулись на следующий день. Вместе со снаряжением Саня принесла ножовку по металлу. Я засомневался, правильно ли это замок пилить. Моя подруга уверила меня в том, что когда мы посмотрим, что там внизу, то повесим другой. Замок был старый, но я не без труда спилил толстую дужку. Саня первая спустилась на тросе и, оказавшись внизу, воскликнула. «Ничего себе!» Я полез за ней и оказался в длинном просторном коридоре между стен из старинного кирпича. Это все, что мне позволял увидеть налобный фонарь. Но у нас с собой была еще мощная походная лампа. Включив ее, мы раздинули рты от удивления. мы стояли в древних катакомбах с арками, колоннами, галереями и проходами. Все это всегда было прямо под нашим домом? Не верилось. Почему никто об этом не знал? Почему никто никогда об этом не говорил? Похоже, наш старый дом был построен на месте чего-то еще более древнего. Я и Саня, ничего не боясь, отправились изучать подземелье. Очень надеялись найти какие-нибудь вещи, барельефы или письмена на стенах, но ничего подобного там не было. Только галереи и залы, полы, покрытые толстым слоем песчаной пыли. Однако в одной из комнат за круглой аркой мы обнаружили кое-что необычное. Зайдя туда, мы оба дернулись, увидев двоих человек с фонарями. Оказалось, что это были всего лишь наши отражения. Перед нами была огромная черная стена. Это была сплошная плита, гладкая, как шлифованный мрамор. Я приложил ладонь к поверхности. «Какой холодный камень!» Саня тоже с интересом ощупывала стену. Смотрелась в нее, как в зеркало. «Как же это круто!» – говорила она. «Ты представляешь себе? Мы почти 20 лет тут прожили и не знали про такое. Надо было сразу с камерой идти». Мы пробыли в подземелье около часа. Больше не выдержали, замерзли. Саня предложила оставить рюкзаки внизу. Все равно завтра вернемся. Оденемся потеплее, каски наденем обязательно и будем изучать дальше. Такие были планы у моей подруги. Я и Саня договорились, что пока никому не расскажем про то, что нашли. Решили, что это будет наше тайное место. А то нас еще оттуда прогонят, не дав толком ничего изучить. Мы спустились в подземелье на следующий день. В куртках, в касках и с фотоаппаратом на штативе. Больше всего нас интересовала стена из черного камня. За ночь в ней кое-что изменилось. На гладкой плите появились белые отпечатки ладоней в тех местах, где мы вчера прикасались. Эти следы были четкие, будто поверхность черной плиты побелела от прикосновений. Эти рисунки нельзя было стереть, они словно всегда тут были. «Что это за материал такой?» – спросил я. «Это не наши отпечатки», – сказала Саня, присмотревшись. «Не мои, это точно. Смотри, у меня линии на ладонях другие». Я внимательно осмотрел место, куда сам вчера прикладывал руки. И эти следы тоже были не моими. Я прислонил ладонь, пальцы на отпечатках оказались длиннее. Эти следы были похожи на женские, но не Санины. У нее пальцы особенные, кривоватые. Я бы сразу их узнал. «Так странно. Откуда они взялись?» Саня ощупывала незапятнанные части стены. Проверяла, не появятся ли там тоже отпечатки ладоней. «Давай не будем трогать», – предостерег я. «Мы не знаем, что это такое». Мы все осмотрели и сфотографировали. Рюкзаки с вещами так и оставили внизу. Теперь у нас там был целый лагерь для изучения. Не было и 6 часов утра. Я спал, а моя подруга отправляла мне сообщение за сообщением. Она меня достала, и я проверил уведомления на телефоне. «Это жесть! Ты должен это увидеть! Тимур, спускайся сюда!» «Хватит спать, ну!» «В подземельях не ловит связь. Мне приходится подниматься, чтобы тебе писать». «Спускайся! Посмотри на это!» Вот что она присылала уже 30 минут. Вот не спалось человеку. Я нехотя вылез из постели, собрался и пошел в подвал. «Сейчас такое увидишь», – сказала Саня и потянула меня за рукав. У меня кровь застыла в жилах, когда я увидел, как изменилась черная стена. От пола до потолка она была покрыта белыми следами от ладоней и лиц. Около двух десятков белых голов, отпечатки губ, носов, кругов глаз, словно стена была стеклом, и кто-то прикладывался руками и лицами с той стороны, чтобы поглядеть на нас. Кто-то смотрел прямо из стены, из камня. Это выглядело страшно, а Саня почему-то улыбалась. В ней не угасал дух авантюризма. Моя подруга взяла камеру и стала фотографировать каждый отпечаток. Светила яркой вспышкой, а мне было от этого боязно. Мне казалось, что в стене обитают какие-то странные существа, и мы растревожили их, придя сюда. «Сань, не надо!» «Да что ты трус такой?» – возмутилась девушка. «Ты хоть раз что-нибудь такое видел? Мы что-то очень интересное нашли. А ты не надо, не трогай!» Она меня пристыдила, и я решил, пусть делает, что хочет. «О, смотри!» – Саня указала на отпечаток ладони на стене. Он и правда был необычный. В отличие от других, этот был выпуклый. Моя подруга без раздумий приложила к нему руку. У меня чуть не вырвалось. «Не трогай!» Но я промолчал. И тут Саня взвизгнула. Она кричала и дергалась, но будто не могла вырваться. Я подбежал и увидел, что из гладкой стены торчит белая рука и крепко держит девушку за пальцы. Ни секунды не размышляя, я вцепился в бледные пальцы и попытался их разжать, но ничего не выходило. Рука держала Саню мертвой хваткой. «Тима, помоги!» – кричала Саня. «Оно сейчас мне руку сломает!» В панике я суетливо начал рыться в наших вещах, надеясь отыскать что-нибудь тяжелое. В руки мне попалась ножовка по металлу. Я ударил по бледной руке железякой, но она не отпускала девушку. «Режь ее!» – вскрикнула Саня. И я, не помня себя от ужаса, начал пилить белое запястье, торчащее из стены. Я жмурился, ожидая увидеть кровь, но ничего не сочилось из раны, словно пилил я ветку дерева. Рука отпустила Саню и повисла на сухожилиях. Оказалось, я пропилил кость, и мышцы, они были серые, бескровные. Что за существо застряло в стене? «Вот я испугалась!» Девушка разминала травмированную руку, и казалось, что она уже успела отойти от пережитого ужаса. «Бери вещи! Уходим отсюда!» – скомандовал я. Мы торопливо направлялись к выходу. Когда мы взобрались наверх, я сказал Сане, что теперь мне ясно, почему эти подземелья заперли и держали в тайне. Там внизу происходит какая-то невообразимая жуть, и нам больше не стоит туда спускаться. Саня посмотрела на свою руку, у нее все пальцы покраснели и вздулись, как от сильного ушиба. «Ну да, я поняла», – наконец сказала подруга. «Обещай, что больше туда не полезешь», – сказал я. «Обещаю», – ответила она. «Ты прав, там не весь что творится. Нечего нам там делать». Мы закрыли решетку. Я отыскал в подвале большой бетонный осколок и положил сверху. Мне очень хотелось верить, что на этом все закончится. Мы увиделись с Саней только пару дней спустя. Она писала, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому ей лучше ни с кем не видеться. Я пришел к ней вечером сам, без спроса. Долго колотил в дверь. Подруга открыла. Бледная, замученная. У нее под глазами темнели круги, а щеки впали. Никогда ее такой не видел. «Что случилось?» «Ничего. Просто не сплю уже третьи сутки». «Почему?» Я вошел в квартиру. «Я закрываю глаза и вижу их». Язык заплетался, будто Саня была пьяна. «Их так много». «Кого видишь?» Не понял я. «Скитальцев», сказала Саня. «Они ходят по лабиринту. Там все из этих черных плит. Стены, потолки и пол. Черный лабиринт. И они там по нему ходят, ищут выход. Их очень много. Мы, когда прикоснулись к стене, подали им знак. И теперь они знают, куда идти. Я их вижу. Закрываю глаза и вижу. Они бледные, холодные. Лезут друг на друга. Лезут через стену. «Где видишь?» — спросил я. «Во сне?» «Не знаю». С этими словами Саня ушла в комнату, села в кресло и взялась за голову. «Все смешалось. Сон и реальность. Я закрою глаза, а они роятся, лезут. Я уже не соображаю. Голова скоро лопнет». «Саня, тебе надо прилечь и выспаться». Я потянул девушку за руку, и она зашипела от боли. Только тогда я заметил, что на ее пальцах синяки. Последствия наших приключений. «Иди-ка сюда». Я взял девушку за другую руку и потянул к дивану. «Надо поспать». «Это скитальцы», – бредила моя подруга, когда я укрывал ее одеялом. «Они бродят по черному лабиринту. Голодные души!» «Саня, ты меня пугаешь!» Я присел с ней рядом на диван. «Возьми в прихожей запасной ключ», – бормотала Саня. «Позаботься о кошках, пока я не вернусь». «Куда собралась?» – спросил я. «Мне надо спуститься». Она уже засыпала. «Там голодные души. Они лезут. Скоро они все будут здесь». «Так, давай спи. Мне хотелось быть строгим. И не вздумай никуда ходить. Я приду утром и проверю. Хорошо?» «Хорошо», — согласилась девушка. «Только ключ возьми». Теперь она шумно засопела. И почему она до этого не могла уснуть? Странно. Скитальцы. Что это за слово такое? Голодные души. Сумасшествие. С недавних пор Саня жила одна. Родители переехали в загородный дом. Кроме меня о ней некому было позаботиться. Я ушел, надеясь, что утром застану ее более вменяемой. Но это был последний раз, когда я видел свою подругу. Заглянул к ней утром. Так и не достучался. Открыл ключом, который брал с собой. А в квартире только две ее лысые кошки. На кухне горка корма на полу насыпана. И таз с водой. Саня ушла куда-то надолго. Неужели снова в подземелье? Я поискал в квартире альпинистское снаряжение. Его нигде не было. Точно в подземелье ушла. Я за нее испугался и решил, что последую за ней, как бы мне ни было страшно. Казалось, подруга была не в себе. Спустившись в подвал, я обнаружил открытый люк и прикрепленный трос. Спускаться вниз мне не хотелось, и минут 10 я надеялся ее дозваться. Но безуспешно. Делать нечего, пришлось лезть вниз. Спустившись, я огляделся. За колоннами и в арках тут и там мелькали тени. Я ощущал чужое присутствие. И это был не один человек. Их было несколько. Мне слышались шепчущие голоса в темноте. Но как только я светил туда фонарем, все стихало. Нужно добраться до черной стены. Саня должна быть там. Я шел неторопливо. Оглядывался по сторонам и постоянно говорил что-то вслух. Мне казалось, что прячущиеся в темноте меня не тронут, если я буду шуметь. Пересекая арку, я налетел на что-то ногой, посмотрел вниз и едва сдержал крик. Прямо передо мной лежал даже не труп, а окровавленный скелет. Немного мяса осталось только на ребрах и шее. Тело растерзали. Выпотрошили, растащили и обглодали до костей. Вокруг был окровавленный песок и лоскуты плоти. Ноги сами понесли меня прочь оттуда. Я бежал к люку и чувствовал спиной, что кто-то следует сзади. В темноте маячили тощие белые тела, неясные лица. Я взобрался по тросу в три рывка и выбежал из подвала. Еще долго я сидел на улице, пытаясь очухаться. Те окровавленные останки. Кому они принадлежали? Это была Саня? Я этого не знал, но с тех пор больше ее не видел. Вскоре на дверях подъездов нашего дома появилось первое объявление в оранжевой рамке. «Помогите найти человека». Мужчина с фотографией жил в нашем доме. В объявлении было написано, что он вышел из дома вечером, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Люди пропадают по разным причинам, но мне казалось, я точно знаю, куда подевался сосед. Эти существа научились выбираться. Трос все еще висел в люке. Я трусил, но мне казалось правильным его отцепить и закрыть решетку. Поздно вечером я спустился в подвал. План был таков: добраться до люка бегом, вытянуть трос наружу и захлопнуть решетку. Откуда я знал, что эти бледные голые существа меня не схватят? Ниоткуда. Я рисковал. У меня все получилось, как я задумал. Мне даже удалось завалить решетку бетонными осколками. И кто-то внизу перешептывался, переговаривался урчаниями, стонами и шипением. Страх исчез. На секунду подумалось, что если меня схватят и разорвут, это будет тем, что я заслужил. Потеряв Саню, я постоянно ощущал пустоту внутри. Уже покидая подвал, я увидел длинный след на полу, будто кого-то тащили в пыли прямо ко входу в подземелье. И еще в углу валялся мужской ботинок. Я подобрал его и спрятал подальше, чтобы никто не нашел. Почему я подчищаю следы за обитателями подземелья? Почему я никому не сказал, что Саня пропала и до сих пор хожу кормить ее кошек? Я боюсь, что придется отвечать за все, что мы натворили. Сегодня я возвращался домой из Саниной квартиры и случайно подслушал разговор соседки с сантехником Жека. Соседка говорила про голоса в подвале, а мастер пообещал, что скоро полезет в люк и все проверит. Что с ним случится? Его схватят голодные души? А потом кто-то еще туда спустится и тоже пропадет. Их там много. Они выходят из стены. Скоро они все будут здесь. Я хочу переехать из нашего дома. Мне страшно. Даже не за свою жизнь. Я лишь не хочу видеть всего того, что скоро здесь начнется.